Приобретение новых покупателей. Первый метод. Электронная рассылка приглашений посетить пиццерию для всех новых жителей нашей зоны доставки. Цель – стимулирование новых жителей посетить наше заведение, веб-сайт для ознакомления с нашей продукцией, повышение их осведомленности о нашем заведении, получение дополнительных источников, список новостной рассылки и email-маркетинга. Целевая аудитория – новые жители зоны доставки. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники рекламного отдела, маркетинговая компания. Требуется рассылать письма новым жителям зоны доставки, приглашая их в пиццерию. Заполнить анкету, выдать бонусы. Сроки изготовления, подготовка в течение 2 недель. Практическое описание. Дело в том, что в зоне доставки нашей пиццерии постоянно происходят изменения в составе резидентов. Кто-то переезжает, а кто-то наоборот приезжает в наш район. Для нас крайне необходимо узнать о новых соседях и направить им очень вежливое приглашение посетить нашу пиццерию, познакомиться с ассортиментом и отличным качеством наших блюд и получить подарок от нашего заведения. Когда новые покупатели придут в пиццерию и покажут наше распечатанное письмо, то не забудьте их проанкетировать. Можно также отправить новым соседям полноцветную почтовую открытку, а также предложение о бесплатном продукте или услуге при посещении пиццерии или веб-сайта. После первого визита в пиццерию предлагайте этим новым покупателям купон на бесплатную продукцию при их следующем посещении пиццерии в течение ограниченного времени, например, в течение недели. Обычно новички хорошо реагируют на такое предложение. Проводите эту программу ежемесячно. Имена и адреса новоприбывших можно узнать в органах местной власти. Вот для чего необходимо быть с ней в хороших отношениях, активно участвуя и помогая власти в общественной жизни района, например, спонсируя некоторые мероприятия. Кроме того, эти данные можно получить в местных компаниях, занимающихся продажей или сдачей в аренду квартир в вашем районе. Не забудьте собирать и вести ежемесячный учет всех распечатанных писем новичков. Это необходимо для того, чтобы вести анализ количества отправленных писем, открыток новым жителям района и количества покупателей, пришедших с этими распечатанными письмами. Похожая, но более расширенная программа может быть запущена для покупателей домов в вашем районе. Второй метод. Карта хорошему соседу. Цель – стимулирование новых жителей посетить наше заведение, веб-сайт, для ознакомления с нашей продукцией. Повышение их осведомленности о нашем заведении. Получение дополнительных источников в список новостной рассылки и email-маркетинга. Целевая аудитория. Новые жители зоны доставки. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, маркетинговая компания. Требуется изготовить скидочные карты. Сроки изготовления – до 1 месяца. Практическое описание. Всем новым жителям, приходящим с первым визитом в нашу пиццерию, после анкетирования мы можем предоставить скидочную карту, дающую 10% скидку при следующем посещении. Третий метод. Получение новых покупателей из коммерческих организаций зоны доставки. Цель – привлечение новых покупателей, ознакомление со своей продукцией, стимулирование интереса и пробных покупок, создание постоянного трафика покупателей, увеличение доброжелательности в отношении нашего бренда и заведения. Целевая аудитория – местные компании в зоне доставки. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется изготовить бесплатные образцы и рекламные материалы. Сроки изготовления – подготовка до 2 недель. Практическое описание. Вы нанимаете одного или нескольких людей или маркетинговую компанию, которые посещают все небольшие коммерческие предприятия вашего района. риэлторские, рекрутинговые, юридические, стоматологические, страховые, компьютерные, брокерские, рекламные, дизайнерские и так далее. Наши представители должны обладать навыками общения с людьми, хорошо знать нашу продукцию и предлагаемые услуги, ежедневно посещать компании потенциальных покупателей, предлагаем бесплатные образцы и рекламные материалы. Обязательно представление небольших подарков, иногда бесплатных пицц, купонов или сертификатов на бесплатную пиццу на конкретную дату, как можно скорее после посещения вашего представителя. Возможности поощрения потенциальных покупателей ограничены только вашим творчеством и инициативой. Многие сотрудники небольших офисов, которые посетили наши знающие представители, будут удивлены и обрадованы. Они будут помнить о вашем заведении, а кроме того, они расскажут своим друзьям и коллегам. Четвертый метод – флайеры для пригородных пассажирских перевозок. Цель – привлечение новых покупателей, ознакомление со своей продукцией, повышение осведомленности, генерирование трафика покупателей, увеличение объема продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – пассажиры на местных железнодорожных станциях, постояльцы местных гостиниц и мотелей. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется изготовить листовки. Сроки изготовления, подготовка 2 недели. Практическое описание. Раздавайте листовки пассажирам на станциях железной дороги или автобусной станции. Также листовки могут предоставляться местным отелям и мотелям для распространения среди их гостей. Не забудьте разместить скидочный купон в нижней части листовки. Срок действия купона. Определите дату истечения срока в 4 недели. Пятый метод. Новых покупателей приводят старые. Цель – повышение осведомленности. Создание рассылки. Вызов интереса публики, создание трафика покупателей, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется изготовить купоны, подарки для новых и существующих покупателей. Сроки изготовления – подготовка до 1 месяца. Практическое описание. Делайте упор на горизонтальные связи. Чем больше человек зарабатывает, тем меньше он верит продавцам и больше доверяет друзьям и знакомым. Как заставить покупателей рекламировать вас своим близким? Есть несколько способов. Прямо попросите их об этом. Предложите покупателю взятку. Старайтесь выделиться из толпы. Старайтесь приятно удивить своего покупателя. Есть три умения, которые безумно ценятся, особенно если встречаются одновременно. Делать качественно, делать быстро, делать с душой. Шестой метод. Покупатели онлайн и офлайн. Цель – повышение осведомленности. Создание рассылки, вызов интереса публики, создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется добывать разными способами онлайн-контакты людей, проживающих в зоне доставки пиццерии. Сроки изготовления – постоянно. Практическое описание. Ваша задача – добыть контакты покупателя в онлайн, так как это самый дешевый способ, и перетащить его в офлайн, потому что, как известно, живое общение на порядок улучшает конверсию лидов потенциальных покупателей в реальные покупатели. К тому же, убедить покупателя в необходимости покупки с глазу на глаз подчас бывает намного проще, чем через сайт. Седьмой метод. Новые владельцы домов. Для всех предприятий, ориентированных на потребителей. Цель – повышение осведомленности, составление списка рассылки, увеличение частоты, стимулирование пробной покупки. Целевая аудитория – новые резиденты, владельцы квартир и домов в зоне доставки. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется приобретение разными способами онлайн-контактов людей, проживающих в зоне доставки пиццерии. Сроки изготовления. Информация приобретается ежемесячно. Новые резиденты приглашаются в пиццерию. Практическое описание. Это похоже на программу «Новый резидент», и она нацелена на владельцев квартир и домов, недавно купивших недвижимость в зоне доставки пиццерии. Вы можете получить список данных всех новых собственников жилья в зоне доставки вашей пиццерии от риэлторских агентств. Почтовая рассылка должна содержать конкретное предложение в течение ограниченного времени, всегда менее месяца. Убедитесь, что у вас есть способ отслеживать успех этой рассылки. Например, скидка – упомянуть эту почтовую рассылку или купон с номером. После первого визита предложите этим новым покупателям купон на возврат, действующий для обратного визита в течение очень короткого периода времени. Купон должен содержать предложение типа «Купи один, получи другой бесплатно», «Buy one, get one free» или что-то еще, имеющее реальную стоимость для покупателя. Выбор времени. 4 предшествующие недели. Определите, каким будет ваше предложение. 3 предшествующие недели. Отправьте свое предложение и коммерческую информацию, логотип, фон и так далее, поставщику информации о новых резидентах зоны доставки. 1 предшествующая неделя. Обсуждение программы с сотрудниками. За день до. Обсудите программу с сотрудниками и подготовьте их. В день начала разошлите новую почтовую рассылку новым владельцам квартир и домов.